Глава 12. В жизни я столько не скрывалась и не затаивалась, как за время пребывания в академии. Вот и сейчас за преподами мне пришлось перебежками двигаться от куста к кусту и от колонны к колонне, пока они не преодолели извилистый коридор и не вышли на балкон. За ним раскинулась сверкающая бездна ночных камней на своде и парящие острова вдалеке, что значит, мы в какой-то угловой башне. Пока я думала, что они собираются делать, пол балкона засветился голубым матовым светом, и балкон полетел вверх. Догадавшись, что балкон — это лифт, я подбежала к нему, а когда он пустой вернулся на место, тоже встала в середину. Мои надежды на то, что балкон самовольно полетит, не оправдались. Пришлось обшарить полы и колонны, но никаких потайных рычагов для приведения полета в действие не нашла. Прошло минут 10, прежде чем я предположила, что балкон могли высекать в тех же рудниках, что и летай голема. Пожав плечами, я присела на всякий случай и проговорила. На взлет. Балкон качнулся и двинулся вверх сперва медленно, а потом все быстрее. И вот я уже несусь в вышину, а в ушах свистит ветер. Остановился балкон и впрямь на вершине одной из башен, напротив коридора с ожившими пейзажами на картинах. Я на всякий случай поблагодарила балкон и перешагнула на зеленую ковровую дорожку. Она прямиком ведет к дверям, из-под которых льется желтоватый свет. Кабинет ректора, догадалась я, и на носочках припустила к нему. Когда приблизилась, расслышала из-за дверей знакомые голоса. Прислушиваясь, я замедлилась, а у самой створки остановилась и заглянула в щель, потому что дверь была приоткрыта. Кабинет ректора большой и отделан деревом, в середине за дубовым столом восседал ректор в своей ректорской шапочке с золотистыми клиньями. Его бородка аккуратно вычесана и, как и в прошлый раз, блестела от специального масла. Позади него, прислонившись бедром к огромному подоконнику, сложил руки на груди Джек Лантерн. Гном Стальбород, леди Лист и ведьма Голдвинд сидели на диване, а оборотень Тальтон просто стоял, заложив руки за спину посреди кабинета и задумчиво смотрел в пол. «То, что вы утверждаете, миссис Голдвинд, просто невозможно», — проговорил ректор низким и густым голосом. «Вы не допускаете, что это простое совпадение?» Старая ведьма деловито поправила воротничок платья и проговорила, глядя в камин, где пляшут языки огня. «Ректор Ноктембер, я бы допустила совпадение, если бы это произошло только у меня на занятиях. Но наш доблестный мистер Стальбород тоже подтверждает возможность. Она не подпадает ни под один стандартный набор магии». Преподаватели перевели взгляд на гнома. Он сосредоточенно рассматривал рукоять клинка в ножнах, который держал на коленях, а когда внимание приковалось к нему, скинулся и прокашлялся. «Так и есть, братцы. Девка-то с загадкой. Не могёт она быть рядовым магом. И не гном она, и не ведьма. Мы все проверяли, но так и не нашли в ней привычных сил. Чую права, Арабелла. Вот прям секирой чую». Для убедительности он потряс клинком, который совсем не похож на секиру. А ректор Ноктамбер погладил седую бородку и поправил ректорскую шапочку, после чего нервно побарабанил пальцами по столешнице и обернулся к медноволосому. Тот все еще задумчив и молчалив, как северный идол, что вообще-то непривычно, потому что красавчик Джек Лантерн обычно разговорчивый и активный. «А вы что думаете?» — спросил его ректор. Медноволосый поднял голову, и я в который раз засмотрелась на костры в его глазах. «Думаю», — ответил он, — «что очень жестоко играть с моими чувствами. Я положил много веков на поиски, но так никого и не нашел. Мне больше остальных хотелось бы, чтобы все оказалось правдой. Но это больше похоже на происки сами знаете кого». На щеках старой ведьмы вспыхнул румянец, хотя я не представляла, что женщина в ее возрасте может краснеть. Она проговорила возмущенно: «Молодой человек, я бы попросила. Может, мне и давно не тысячи лет, но я в своем уме и могу отличить правду от иллюзии. Так вот, я со всей ответственностью старой ведьмы заявляю. мисс Алиса Арбис может быть тыквоглавом. То, что произошло дальше, я себе даже не могла вообразить. Сердитым Джека-Лантерна я видела, но никогда не думала, что он может быть смущенным и разозленным одновременно. Глаза его заполыхали, как осенние костры, волосы засветились, и вокруг головы на миг возник оранжевый шар. Даже щеки заолели закатом, какой бывает только перед ветром. «По-вашему, я не смогу заметить другого тыквоглава?» Повысив громкость, спросил Медноволосый, и голос его из серебристого баритона сделался металлическим. «Я много веков искал тыквоглавов, и что-то не нашел ни одного. Нет, миссис Голдвинд, я один. Как всегда, один». На месте миссис Голдвинд я бы, наверное, перепугалась и убежала, но старая ведьма только вздохнула, глядя на него, как на малое дитя, и покачала головой. «Я ни в коем случае не хочу вас задеть, мистер Лантерн», — проговорила она терпеливо. «Мы даже представить не можем, как непросто вам нести груз одиночества. И мне прекрасно известно, каких трудов вам стоили поиски. Но допустите хотя бы мысль, что они увенчались успехом. Тем более, если вы 2000 лет не видели тыквоглава, нет никакой гарантии, что с первого взгляда вы сможете его признать, пока он не инициирован». Мистер Лантерн сдвинул брови, по лицу, видно, уверенность его пошатнулась, а в глазах мелькнуло что-то вроде надежды и смятения. Миссис Голдвинд добавила: «В конце концов, это ведь вы заметили в ней что-то, чего не уловили остальные. Сейчас канун Хэллоуина. В праздник случаются чудеса». Из услышанного я поняла, что меня вроде как куда-то определили, но Медноволосый не верит, потому что всегда был один. Задумавшись, я слишком сильно подалась вперед и случайно толкнула дверь. Она, как назло, скрипнула, и все в кабинете разом обернулись на меня. «Ой», — выдохнула я и попятилась, собираясь дать дёру. Но едва сделала пару шагов назад, как наткнулась спиной на что-то твердое, а на плечи легли крепкие и теплые пальцы, от которых непроизвольно по рукам пробежал табун мурашек. «Не так быстро», — прозвучал над ухом приглушенный серебристый баритон. «Раз уж вы здесь, заходите». На ватных ногах я позволила провести себя в кабинет ректора, где меня посадили в самый центр на большое зеленое кресло. Какое-то время преподаватели испытывали меня взглядами, а я в неведении потела и кусала губы, гадая, выгонят меня сразу или сперва наорут, а потом выгонят. Спустя несколько минут ректор Ноктамбер заговорил низко и медленно, стараясь всех успокоить. «Мисс Арбис, вы довольно много услышали. Полагаю, скрывать наше предположение нет смысла. Хотя говорить в кабинете ректора само по себе испытание, а когда со всех сторон смотрят преподаватели вдвойне, я все же нашла в себе смелость ответить. Вы говорили про каких-то тыквоглавов», — осторожно произнесла я. Медноволосый шумно выдохнул, и я краем глаза заметила, как он подобрался и впился в меня полным смятения взглядом. А ректор кивнул и произнес: «Вы правы. И некоторые из нас подозревают, что вы можете быть таковой». Я напряглась. «Это хорошо или плохо?» «Если вы еще один представитель почти угасшей расы», — сообщил ректор, пригладив ректорскую шапочку. «Это безусловное благо. Правда, конкретно в сегодняшней ситуации это может вызвать существенные затруднения». «Какие?» — с волнением спросила я и подалась вперед. Ректор взял со стола ручку и постучал ею по столешнице со словами: «Не спешите. Все по порядку. Для начала стоит убедиться, что предположения наших преподавателей верные, и вы — тыквоглав». Джек Лантерн, который сложил у подбородка пальца в молитвенном жесте и нервно постукивал ими друг от друга, встал возле ректорского стола. Задышал он заметно чаще и в нетерпении подался вперед. «Не играйте со мной», — попросил он чуть охрипшим от волнения голосом. «Я не хочу разочароваться». В разговор вступила леди Лист, она закинула ногу на ногу и заметила: Поэтому нужно действовать. А если это ошибка? Продолжал сомневаться Медноволосый, хотя потому, как возбужденно подергивались его пальцы, как бегал взгляд, понятно, он очень взволнован. Того, что мисс Белолия Лист за меня вступится, я не ожидала, но именно это она и сделала, когда сказала. Но если мисс Арбис действительно тыкваглав, ты просто обязан ее проверить. Проверка на тыкваглава не самая приятная, произнес Медноволосый и послал мне очередной сметенный взгляд. Если она простая девушка, то может пострадать. «Будь она простой, то не попала бы к нам», — парировала леди Лист. «Тоже верно», — барабаня пальцами по щеке согласился Джек Лантерн. «Ты должен решиться», — с непривычным терпением произнесла Белолия. «Если она тыкваглав, нужно будет инициировать ее магическую основу и обучать». Медноволосый дернулся, будто его стегнули кнутом, он нахмурил брови. «Даже если так...» Ее слишком рано инициировать. Ее магия недостаточно созрела. Брови Белолии взлетели на лоб, она захлопала ресницами. Но ведь обучать-то ты ее будешь? Только если все подтвердится. После глубокого вдоха с каким-то надрывом ответил мистер Лантерн, не сводя с меня напряженного взгляда. Все проходят инициацию. Но тыкваглавы могут ее пройти только после того, как их магия вызреет. Зерно, пламя очага, должно напитаться. И только тогда тыкваглав может перейти в зрелую ипостась. Попытка выставить меня мелюзгой, несмотря на напряженность ситуации, возмутила. Я пискнула. «Вообще-то я совершеннолетняя». И тут же поджала губы, потому что в глазах Джека прочла тревогу и беспокойство. Он еще немного посмотрел на меня и добавил. Все из вас в курсе, что значит быть тыкваглавом. Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. В груди невольно разлилось тепло, Медноволосый обо мне заботится. Ректор Ноктамбер, который некоторое время молча продолжал задумчиво постукивать ручкой, произнес: «Учитывая ситуацию, мистер Лантерн, не проверить ее значит оставить в еще большей опасности». Если она тыкваглав, то сами знаете, кто мог почувствовать пламя ее невызревшего очага. Он будет ее искать. И если найдет неподготовленную и неинициированную тыкваглавку, представьте, чем это может обернуться. Таинственность недосказанности переглядывания преподавателей меня настолько взвинтили, что я не выдержала и проговорила. Так кто-нибудь объяснит, что происходит? Если что, я вообще-то здесь. И напоминаю, я совершеннолетняя уже 2 года. Пожалуйста, расскажите, о чем речь и почему мне что-то грозит. Подчеркивая мои слова, за окном ректорской башни гулко зарокотала. Я не предполагала, что в этом мире под каменным сводом может идти дождь, но именно он и случился. Небольшая ватнообразная туча зависла под самым сводом, и в бездну обрушился водяной поток. Миссис Голдвинд вздохнула и с терпеливым спокойствием произнесла. «Милая, мы все тебе объясним. Только дай нам разобраться. Джек, пожалуйста, проверьте ее. «Не верю, что это происходит». Даже не пытаясь скрыть волнение, проговорил он и подул в ладони, будто они замерзли на морозе. Старая ведьма мягко ответила. «Если все подтвердится, вы единственный, кто сможет ей помочь». Снова повисло молчание, в котором слышно, как снаружи барабанят капли по подоконнику, а воздух искрит от напряжения. Прервал тишину Медноволосый. Он с решительным выдохом поднялся и приблизился ко мне, а затем завис надо мной массивной горой, уперев ладони в подлокотники по бокам. Заговорил Джек Лантерн негромко, глядя на меня так пристально, что я вспыхнула. «В ней точно что-то есть», произнес он с той интонацией, будто и так уже все понял, но хочет получить доказательства, чтобы поверить глазам своим. Его лицо приблизилось к моему, и я уловила его знакомый запах осенней листвы с чем-то древесным. «Мы на некоторое время вас покинем. Процедура непростая», — проговорил он негромко, и я вжалась в кресло. «Эй, подождите, Возмутилась я неопределенным перспективам, но лицо медноволосого со зрачками, полными пламени, передо мной зависло, и я только успела выкрикнуть: «А моего согласия кто-нибудь спросит? Мелодик!» В следующий момент все завращалось, будто мы с Джеком в середине центрифуги. Картинка смазалась, краски перемешались, а когда все стало четким, мы вместе с креслом очутились в вечернем лесу. Шапки деревьев плотные, солнечный свет через них едва проходил, а над травой полз туман. Зябко передернув плечами, я покрутила головой и спросила: «Где мы?» «Там, где совсем нет огня», — коротко ответил медноволосый и выпрямился, освобождая обзор. Сглотнув, я вжалась в кресло еще больше и покосилась по сторонам. «И зачем мы здесь?» Джек Лантерн вздохнул. Пройдясь немного в сторону, где на кустарнике повис клочок тумана, он коснулся облачка пальцем, вспыхнула искра, и облачко испарилось. «Вы даже не представляете, какое историческое событие сейчас может произойти», — признался он, держа спину так прямо, что сразу стало понятно, как сильно напряжен. «Историческое и личное», — еще тише отозвался Джек Лантерн и повернулся ко мне с нервной улыбкой. «Только до вас проверку пока никто не прошел. Туман, который продолжал ползти со всех сторон, осел на моих плечах зябкой росой, я потерла локти и сказала: «А если у меня получится?» «Тогда...» — начал он, но замолчал, будто запнулся и не может подобрать слов, пытаясь сохранить уверенный вид, чтобы меня успокоить. «А может, успокоиться самому». На ладони Джека Лантерна возникло пламя свечи, а я завороженно прилипла взглядом к его лицу. Улыбка медноволосого обезоруживала, и даже в этом лесу я, как дурная, засмотрелась в его чайные глаза. Пришлось отвернуться, чтобы вернуть самообладание. Уверенности я не испытывала, но отступать тоже нельзя. Иначе преподы в очередной раз без моего участия решат мою судьбу. Расправив плечи, я сказала: «Постараюсь не оплошать. В чем суть?» Медноволосый посмотрел с таким сочувствием, что моя бравада поутихла, но я только сильнее выпрямила спину. «Задача всего одна», — сообщил он, перебросив пламя свечи с ладони на другую. «Разжечь костер». «И всего?» — удивилась я. «С бабушкой в деревне летними ночами мы часто разводили костры, жгли ароматные травы от мошкары, которая иногда летела с реки. Она называла это дымовухой. Так что разводить костры я умела с детства». Джек Лантерн кивнул, но выражение сочувствия и волнения с его лица не сошло. «Да», — сказал он и задул пламя на ладони. «И всего. Нужно просто развести костер. Пламя. Бояться не нужно. Но пока никто с этим не справился». «С костром или с тем, чтобы не бояться?» — уточнила я. «И с тем, и с другим», — ответил он. «Я всех предупреждал, что я рядом и не позволю ничему случиться, но никто не удержался. Всех охватывал страх. А страх, мисс Арбис, плохой путеводитель. Ну и тыквоглавыми они не были». При этих словах он развернулся ко мне, улыбнувшись широко и с уже знакомой лукавинкой. «Здесь пугают, пока разводишь костер? Не поняла я. «Можно и так сказать», — согласился медноволосый и сделал шаг назад в белёсый туман. «Помните, я рядом и не позволю ничему случиться. Ваша задача — развести костер. Я хотела спросить о спичках и хворости, которые было бы неплохо выдать, но крепкая фигура Джека Лантерна исчезла в тумане за секунду до того, как я открыла рот. «И вот я одна», — констатировала я, сидя в кресле посреди туманного леса, где быстро вечерело. Несмотря на обстановку, энтузиазм меня не покинул, ведь медноволосый сказал, что бояться нечего и в случае чего он рядом. А после того, как он меня несколько раз спас, я ему полностью доверяла. Сделав несколько вдохов и выдохов, я слезла с кресла и осмотрелась. К этому моменту темнота в лесу сгустилась, а туман наполз такой плотный, что теперь кажется, будто я по пояс в молоке. Стало зябко, и, несмотря на заверение Джека Лантерна, немного не по себе. «Ладно», — сказала я, чтобы приободриться. «Всё очень просто. Нужно лишь развести костёр. Я это делала сотни раз». Если нет ёмкости для разведения огня, следовало найти место для кострища и собрать дрова, чем я и занялась. Веточки для розжига нашла быстро, но из-за тумана они оказались отсыревшими. Без спичек, зажигалок и огнива добывали мы огонь с подружкой всего лишь раз. День был солнечный, а мы развлекались на заднем дворе тем, что сперва тёрли деревяшки и поджигали вату, а потом пробовали высекать искры из камней. Оба раза огонь затлел. Правда, ушёл у нас на это весь день. Да и инвентарь был сухим, а здесь сплошная сырость. И всё же я постаралась удержать позитивный настрой. «Если есть такое задание, значит, оно выполнимо», — сказала я и стала искать трут или какой-нибудь птичий пух. Но в округе только мох. Тогда я оторвала от подкладки юбки небольшой лоскут. Должно прихватиться. Но для дальнейшего розжига всё же нужна какая-то щепа. Щепу я нашла, когда уже совсем стемнело и почти на ощупь, потому что ночь в лесу — это совершенно иная ночь, чем в городе. Если там всё залито светом фонарей, то здесь, с наступлением темноты, царил непроглядный мрак, и единственный источник освещения — это звёзды. От мрака и криков неизвестных животных вдалеке по спине бегали мурашки, но за мысль о том, что Джек Лантерн рядом всё контролирует, я зацепилась, как рыбка прилипала за кита. Именно с ней я раздобыла в сухом дупле древесную труху. Потом нашла подходящие камни для огнива, сложила домик из веток и села высекать искру. Искра высеклась. В перспективе хотя бы одна попытка должна стать успешной, так что я продолжила старательно чиркать камень о камень. Когда очередной снопик потух в темноте, передо мной возникло пятно. Охнув, я повалилась назад и замерла, выставив перед собой камень в качестве защиты. «Колин, еле тебя нашёл!» — раздался знакомый голос из темноты. «Мелодик?» — не поверила я. «А кто же ещё?» — отозвался он и приблизился настолько, что в тусклом освещении звёзд я смогла разглядеть полупрозрачную фигуру. «Ты ж сама позвала!» Обрадовавшись, что теперь не одна в этом вообще-то жутком лесу, я выдохнула и проговорила. «Ну, ты говорил, что твоя работа мне помогать. Я пытаюсь разжечь огонь, и помощь не помешает». Он с деловым видом склонился над моим шалашиком для розжига и, покивав, почесал затылок дудкой. «Костёр, значит, ага», — сказал он. «Дело хорошее». «Только не пойму, чего тебя интересует костёр, ежели сейчас есть дело куда более насущное». Я насторожилась. «Это какое?» Он покосился куда-то в темноту и поёжился со словами. «Да вон оно. Там».